Глава 41. Они сели на ступени маленького здания. Четыре покрытых лаком колонны, высокая черепичная крыша, под которой висел большой бронзовый колокол, и смотрели на воды извилистой реки, медленно катившейся по направлению к городу. Они различали зубчатые стены, окружающие его. Жара висела над ними, как завеса. Медленно текущая река все же представляла собой непрерывное движение и навевала меланхолические мысли о бренности всего земного. Все проходит и не оставляет за собою следа. Китти казалось, что все люди, все человечество, подобно каплям воды в этой реке, плывут близко и в то же время далеко друг от друга, безымянным потоком в море. Раз все в жизни так скоро проходит и, в сущности, так мало значит, смешно, когда люди придают такое важное значение пустякам и терзают из-за них себя и других. «Вы знаете Харрингтон Гарденс?» — спросила она, и в ее прекрасных глазах мелькнула улыбка. «Нет, а чего вы спрашиваете?» «Так, это очень далеко отсюда. Там живут мои родители». «Вы собираетесь ехать домой?» «Нет. Я думаю, что месяца через два вы отсюда уедете. Эпидемия слабеет, и с наступлением прохладной погоды совсем прекратится. Мне кажется, мне будет почти жалко уехать». На минуту она задумалась о будущем. Что собирается делать Вальтер, она не знала, он ей никогда ничего не говорит. Он был холоден, вежлив, молчалив и непроницаем. Они оба были подобны каплям этой реки, которая молчаливо текла к неизвестности. Две маленькие капли, которые им самим казались такими значительными, но в глазах наблюдателя были только неразличимой частью воды. «Отчего вы мне никогда не говорили, что вы живете с маньчжурской принцессой?» «Что вам наговорили эти старые сплетницы?» «Сестрам не надо было заниматься обсуждением частных дел таможенного чиновника». «Зачем вы обижаетесь?» Вадингтон опустил глаза и глянул в сторону, что придало ему лукавый вид. Он пожал плечами. «Зачем это разглашать? Не думаю, чтобы это могло способствовать моему повышению по службе». «Вы очень ее любите?» Он поднял на нее глаза, и его некрасивое маленькое личико сделалось похожим на лицо скверного, испорченного мальчишки. «Она всем пожертвовала ради меня — домом, семьей, обеспеченностью и самолюбием. Уж много лет прошло с тех пор, как она все бросила, чтобы только не расставаться со мной. Несколько раз я ее выгонял, она всегда возвращалась назад. Я сам от нее убегал, и она всегда следовала за мной. Теперь я это бросил. Ничего из этого не выйдет. Я уверен, что мне придется терпеть ее до конца моих дней». «Очевидно, она горячо вас любит». «У меня очень странные чувства», — ответил он, недоуменно наморщив лоб. «Я не сомневаюсь ни на минуту, что если только я действительно и окончательно брошу ее, она покончит жизнь самоубийством. Она это сделает не по злобе на меня, но просто потому, что жить без меня она не может. Очень странно и неприятно знать это. Такая мысль не может не иметь значения для человека. Ведь важнее всего самому любить, а не только быть любимым. Мы никогда не чувствуем благодарности к тем, кто нас любит. Если мы сами их не любим, то они только надоедают нам. В этом отношении я не имею опыта во множественном числе, а только в единственном». «Она действительно принцесса царской крови?» «Нет, это романтическое преувеличение сестер. Она действительно принадлежит к одному из самых уважаемых семейств в Маньчжурии. Конечно, их разорила революция. Во всяком случае, она выдающаяся женщина». Он произнес эти слова таким гордым тоном, что Китти не могла удержаться от улыбки. Значит, вы останетесь здесь навсегда? В Китае? Конечно. Что бы она стала делать в другом месте? Когда я выйду в отставку, я найму маленький дом в Пекине и проживу там остаток моих дней. Есть у вас дети? Нет. Она смотрела на него с любопытством. Ей казалось странным, что этот плешивый человек с обезьяньим лицом сумел возбудить такую неудержимую страсть к себе в этой чужестранке. Она не могла отдать себе отчета, почему тон, каким он говорил о ней, несмотря на его небрежную манеру, так убедил ее, что та женщина действительно любит его пламенной, самоотверженной любовью. Ее это смущало. «Как далеко отсюда Харрингтон Гарденс?» — с улыбкой спросила она. «Почему вы это говорите?» «Я ничего больше не понимаю. Жизнь такая удивительная вещь. У меня такое ощущение, будто я прожила всю жизнь близ утиной лужи и вдруг увидала море. Я немного задыхаюсь от волнения, но вместе с тем чувство гордости наполняет меня. Я не хочу умирать, я хочу жить. Я ощущаю в себе новый прилив сил. Я как моряк, который поставил паруса для странствия в неоткрытые моря. Моя душа жаждет неизвестного». Вадингтон задумчиво смотрел на нее. Она рассеянно глядела на тихие воды реки. Две маленькие капли, тихо-тихо плывущие по темному вечному морю. «Можно мне поехать к манчжурской даме?» — неожиданно спросила Китти. «Она не говорит ни слова по-английски. Вы были так добры ко мне. Вы так много для меня сделали. Может быть, я своей манерой, своими знаками сумею выразить ей свои дружеские чувства?» Вадингтон насмешливо улыбнулся, но добродушно отвечал. «Я когда-нибудь заеду за вами, и она угостит вас чашкой жасминного чая». Она не хотела ему признаваться, что история этой любви сразу и странным образом подействовала на ее воображение, и что манчжурская принцесса являлась для нее теперь символом, смутно и упорно манившим ее. Принцесса загадочным образом указывала на таинственный мир человеческого духа.